прими сердечную благодарность, наш Господь, за то, что Ты любишь нас. Ты подарил нам этот день, и мы радуемся, находясь в общении друг с другом, назидаясь Твоим словом, видя дорогие лица братьев и сестер, и утешаемся этой надеждой жизни вечной, которую Ты обещал любящим Тебя. Благослови нас, Господи, быть внимательными слушателями и исполнителями слова, которое Ты подаешь нам, как хлеб духовный, как питье духовное. Благослови вторую часть нашего собрания, братьев, которые будут участвовать. Даруй им, Господи, слово Духа Твоего Святого. Даруй благодать поющим, молящимся и всем участникам служения. Поддержи тех, кто в скорби, переживании, кто не смог приехать на это общение. Даруй Твою милость и благословение всем из народа Твоего. Пусть Твое имя будет возвеличено и прославлено. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.